Глава 9. Мы теперь обе ржали на грани нервного срыва. Я, потому что резко отпустила, ну а Маша, вероятно, от неожиданности. А ведь у нее ситуация всего на каплю лучше моей. Там между ней с Максом стоит одна кобыла и прикидывается беременной. Даже сучка отказывается делать тест ДНК. Да разве это не жирный намек, что тупо хочет повесить ребенка хоть на кого-то? Не хочу влезать в чужие дела. Да и все мои советы Машка уже благополучно слила в унитаз. Поэтому мысленно машу рукой. Во мне уже снова кипит и бушует прежняя энергия. Поэтому выходим вместе с сестрой на улицу и со старта встречаем Егора, нашего верного друга детства и сына друзей родителей. Вспоминаю, как Маша говорила недавно, будто Егор ей пару недель назад признался в любви, и кривлюсь. Даже хочу помочь сестре, здороваюсь с ним первая, но не успеваю перетянуть на себя внимание из-за долбанного звонка. Отхожу, но держу их в поле зрения, и когда замечаю на экране имя главного куратора арт-проекта, замираю. Черт! Я и забыла, что утром устроила хаос, сорвала съемки, и еще не ясно, что дальше решит Никита. Вернется ли? «Даша», — сдержанно отвечает мне Наталья Игоревна. Я же нервно кусаю губу. Так дело не пойдет. Я не хочу слышать никаких оправданий. Лишь напомню, что в случае провала проекта рекомендации я тебе не дам. Образовывается неловкая пауза. Спешно перебираю шестеренки в голове и придумываю варианты, но куратор не дает мне вставить слово. И да, верни Соболева, пока наши юристы не подали на него в суд за невыполнение условий контракта. Ну или пусть оплатит неустойку, указанную в его контракте. Наталь, я не успела ничего ответить, потому что она бросила трубку. Да ну блин, к счастью, Машке я уже не нужна была. К ней приехал Максим, и, судя по страстному поцелую, ситуация между ними устаканилась. Но теперь я стала задаваться вопросом, а что делать мне? Если прийти вот так к Нику и сказать, что я не беременна, как это будет выглядеть со стороны? И как его, черт подери, уговорить вернуться? Напомнить про неустойку? Я тынялась с его районом как привидение, уже трижды подходила к общаге, но так и не нашла в себе смелости подняться на этаж. Не было во мне прежней уверенности. Как и в голове, ни единой умной мысли. Я знала только одно. Его нужно вернуть, хотя бы в рамках работы. Нам осталось всего 2 дня. Это ведь ерунда, правда? Можно ведь потерпеть немного. Это лучше, чем платить огроменный штраф. Да, так и скажу. Если не хочешь встрять финансовую проблему, вернись в проект всего на 2 дня. И я пообещаю, что больше не буду его трогать и слова не скажу. С чётким убеждением собственной правоты я поднялась на 5-й этаж, но меня поджидал вселенский облом. Ника не было. Я стучала беспрерывно более 5 минут, а мне так никто и не открыл. Даже прислушивалась, нет ли каких-то шорохов в его комнате. Вроде все тихо. Соседняя с ним дверь медленно распахнулась, и когда я обернулась, увидела растрепанного соседа Никиты в спортивных штанах и мятой футболке. Мужик почесал щетинистую щеку и скривился, а я попыталась держать себя в руках, чтобы не прыснуть от смеха, как и старалась не пялиться на подбитую рожу соседа. Тоже боксер? Ну тогда херовый боксер, надо заметить. Кто-то очень хорошо постарался расквасить его лицо. «Никиты нет», — буркнул с явным недовольством и пульнул на меня такой взгляд, обвиняющий, испепеляющий, будто это я побила бедного мужика, и теперь у него травма на всю жизнь. «И давно ушел?» — ответил с неохотой. «Давно». И сразу скрылся у себя в комнате. Я же закатила глаза. «Ну, здорово». «И где мне тебя искать, Никита?» — спросила у его двери и с досадой пнула ее ногой. Увы, дверь не могла мне ответить. Ну не сидеть же мне под ней и ждать. Так и ушла ни с чем. Утром, идя на съемку, я не ждала Ника, просто пришла на площадку пораньше, сделала себе самый горький кофе из автомата, села в угол и уткнулась в планшет с раскадровкой. Но когда в студии скрипнула входная дверь, и я услышала знакомый голос, то резко подняла голову, даже сперва не поверила собственным ушам, но сердце уже замерло в томительном ожидании. Ник реально пришел, слегка взъерошенный, но опрятный для съемки. Он стоял в проходе и растерянно оглядывался, будто не понимал, что здесь снова забыл. И вот мы смотрим друг на друга. Его взгляд скользнул по мне слишком быстро, и Ник тут же отвернулся. Не подошел, не кивнул, даже не моргнул, а просто уселся у гримерного стола и сделал вид, что листает телефон. Но черт возьми, я же вижу, как он резко сжимает пальцы на смартфоне, как нервно трясет ногой, ударяя пяткой по полу, и как поджимает губы. Теоретически я могла и сама подойти, первой заговорить, но так и не сдвинулась с места. Липкий страх буквально прилип к коже, отчего я поежилась. А вдруг, едва я открою рот, то Ник тут же уйдет. И тогда все, плакали мои старания. Ни проекта, ни рекомендаций, ни возможности снова поработать в этой нише. Я молчала, а Никита слишком часто бросал на меня взгляды. Косые, короткие, неуверенные. И в каждом из них ярко читалось: «Скажи хоть что-то, дай мне повод зацепиться». А я трусливо отмалчивалась, потому что не знала, с чего начать. Как объяснить все то, что уже произошло между нами? Не поддавалась это логике. Ник не помнил секс, а без него что-то доказывать тупо. Поэтому в который раз наступаю на собственную гордость и молчу. Даже делаю слабую попытку улыбнуться. А Ник мрачнеет на глазах. «Да ну что такое?» «Эй, команда!» — крикнул фотограф. «У нас сегодня пара сцен и групповой кадр. Работаем как слаженный механизм. И да, кстати, у нас будет новый человек на площадке. Он скоро придет». Ничего больше не объяснив, фотограф ушел. А все зашевелились. Началась беготня перед съемкой, но мы с Никитой подошли к месту, где должны стоять в кадре. Он был слишком близко, настолько, что я чувствовала его дыхание. Вдыхала все тот же запах под шуточным названием Ника для одиноких дровосеков. «Я?» — он вдруг повернулся ко мне и замолчал. Удивительно, но глаза не казались ледяными. Наоборот, там плескалось что-то намного ярче и теплее, но не смогла определить эмоцию. «Что?» Ник все молчал, но он точно хотел заговорить со мной. Сначала открыл рот, закрыл, сжал губы, вздохнул и, наконец, отвернулся. Ну вот, и как мне это понимать? Да и некогда было думать, ведь в студию вошел тот самый новый человек. Высокий, молодой, стильно одетый. Его походка так и кричала о самоуверенности, а улыбка на лице располагала к себе, но не меня явно. Да и было в нем что-то неуловимо знакомое, нечто на уровне дежавю. Но не придумала ли я себе все это? Ох, нифига себе! Держите мои трусы на бедрах крепче! Томно прошептала одна из девочек. Кто это? Фотограф мигом подбежал к нему, пожал руку, объяснился. Это представитель инвестора, курирует постпродакшн, связи с клиентом и все остальное. Погодите, представитель инвестора? Папы? Или у проекта есть еще инвестор, о котором я ничего не знаю? Парень тем временем оглянулся с блистательной улыбкой, на короткую долю секунды задержал на мне взгляд, а после пошел прямиком к нам с Ником. «Даша!» — он просиял улыбкой. «Ты, как всегда, незабываемо хороша!» Я замерла, но ощутила, как Ник рядом напрягся. «Прости, мы знакомы?» «Артем!» Я так сильно нахмурилась, что он мягко рассмеялся. «Артем Руднев! Мы учились на одном потоке. но потом меня приняли как студента по обмену в Англию. Артём, Руднев. Ах, черт возьми, точно. Ну да, я вспомнила. Парень, с которым у меня был самый нелепый поцелуй в универе. Я проиграла Веронике в споре и зараза потребовала, чтобы я поцеловала одного унылого ботана из нашего курса, Артёма. Собственно, он сильно изменился за это время, и я бы точно его не узнала без подсказки. Тогда Артём выглядел невзрачно, носил шмотки, которые не сочетались между собой, очки и держался все время вдали от шумихи. Как по мне, в то время он мне напоминал Машку. Вот с кем бы они могли стать идеальной парой. Но сейчас передо мной стоял совсем другой парень. Стильный, с высоко поднятой головой. От него так и веяло самоуверенностью. Он точно знал себе цену. Ну и внешность будто поменялась. Он стал смазливее, как плейбой. Либо я просто за внушительными очками раньше не замечала милую мордашку Артёма.